Глава 10. Плен. Цесол, что думаешь? Я не думаю, а анализирую. И анализ показывает, что нас берут в плен. Странно другое. Они знают язык создателей. Соловей посмотрел на него, потом активировал общую связь и объявил. «Экипажу соблюдать спокойствие. Ситуация под полным контролем», — сказала она, чтобы успокоить, хотя ни о каком контроле речи не шло. Экипаж услышал ее и замолк в ожидании развития событий. Снова ожила связь, и образовалась голограмма, на которой красовался огромный человек. Сомнений не оставалось, это никто иной, как представитель создателей. Удивлению не было предела. В душе сразу забрезжила надежда, которая вскоре угасла. «Я Шупыт, руковожу цивилизацией Дарумов. Хорошо, что ты послушалась меня и остановила звездолет, иначе пришлось бы это сделать насильно. А так остается надежда договориться. Кто ты? Откуда? И зачем прилетела сюда?» Ирина быстро прогоняла варианты ответа, посмотрела внимательно на Цесола, тот мнемонически передал. «Тут только один вариант. Тогда в прошлом звездолет уничтожен не был. Его взяли в плен, а это потомки того экипажа». «Согласна. Похоже на то. Думаю, карты открывать не стоит, но чтобы он с нами разговаривал, статус придется раскрыть». «Не обязательно, но можно. Советую представиться командующей, а не политиком». «Принято, Цесол. Начинаю отвечать». Тонкий голубоватый свет от голограммы Шупыта отбрасывал мерцающие тени по рубке, создавая странную игру света на лицах операторов. Ирина сделала едва заметный вдох, чувствуя, как прохладный воздух наполняет легкие, прежде чем начать говорить. Ее голос звучал ровно, с тщательно выверенной долей уважения. «Приветствую тебя, правитель Шупыт, и благодарю за предупреждение». Она слегка склонила голову, соблюдая церемониальные нормы, знакомые по древним записям о протоколах создателей. «Мы не намеревались нарушать границы вашего пространства. Это произошло непреднамеренно. Я командующая флотом создателей Ирина Петровна Соловей. Если наши искренние извинения могут быть приняты, прошу считать их официальным заявлением». Голограмма Шупыта не дрогнула. Лишь немного изменилось освещение за его спиной. Биолюминесцентный ореол фона будто усилился. Он выждал паузу. «Ты утверждаешь, что командуешь флотом создателей?» В его голосе прозвучало нечто, что можно было принять за иронию, если бы не ледяная холодность тона. «Да, это так». Ирина не дрогнула под его взглядом, хотя чувствовала, как по спине пробегают мурашки. Шупыт медленно обвел взглядом рубку. Его внимание задержалось на технологических интерфейсах, явно оценивая их происхождение. Он продолжил. «Допустим, ты говоришь на языке создателей. Твой звездолет действительно несет их технологии. Но ты сама...» Он сделал паузу, и Ирина почувствовала, как невидимая сила буквально сканирует ее тело. «Почему вы стали такими маленькими?» Ирина позволила себе легкий вздох, как будто ожидая этого вопроса. «Я предполагала, что ты спросишь об этом, правитель». Ее пальцы провели по панели управления, активируя скрытые до сих пор исторические записи. «Все дело в вирусе, который использовали Туумы в последней войне». На экране позади нее всплыли изображения тех катастрофических событий. «Цивилизация была практически уничтожена. Те немногие, кто выжил, — она показала на себя экипаж, — «были вынуждены принять противоядие. И вот цена, которую мы заплатили. Наши размеры». Шупыт замер. Казалось, он сверял эти данные с какими-то древними записями. «Эта информация соответствует нашим историческим архивам», — наконец признал он. «А что стало с туумами?» Ирина ответила без колебаний. «Они исчезли с лица Вселенной, остались лишь их технологии». «По заслугам!» — прозвучало неожиданно резкое замечание, и впервые за весь разговор в голосе Шупыта появилось что-то похожее на эмоцию. Холодное удовлетворение. Воспользовавшись моментом, Ирина осторожно продолжила. «Теперь я могу задать тебе вопрос?» Голограмма внезапно увеличилась в размерах, заполняя собой полурубки. «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы», — начал Шупыт, но Ирина перебила его неожиданным вопросом. «Разве мы пленники?» В рубке воцарилась мертвая тишина. Даже Цесол, обычно абсолютно неподвижный, слегка напрягся. Шупыт изучал Ирину долгим взглядом, в котором смешались удивление и что-то еще. Наконец он произнес. «Пока нет». И после паузы добавил, и это прозвучало почти как уступка. «Ладно, задавай». Ирина почувствовала, что теперь все зависело от того, какие вопросы она задаст и какие ответы получит. Игра в кошки-мышки только начиналась, но хотя бы правила стали немного яснее. «Вопрос один», — не спеша произнесла Ирина, глядя в спокойные, но внимательные глаза правителя. «Откуда вы здесь появились? Как оказались в этой цивилизации?» Голограмма Шупыта слегка изменилась, будто фон за его спиной стал теплее. Он задумался, провел пальцами почему-то невидимому за пределами проекции, возможно, активировал интерфейс. «Интересный вопрос», — ответил он наконец. «Ладно, отвечу. В этом нет ничего секретного. Наши предки много поколений назад прилетели в этот сектор, тогда еще не обжитый и считавшийся нестабильным. Их целью было исследование аномалии, очень похожей на ту, через которую вы пришли. Они были учеными, техниками, исследователями, такими же, как и вы. Но по неизвестной причине вернуться они не захотели. Возможно, нашли здесь нечто большее, чем просто научный интерес. Возможно, им было некуда возвращаться. Так и остались. Со временем они смешались с местным субстратом жизни, частью биологической, частью технократической. И так образовалась наша цивилизация — Дарумы, потомки тех, кто решил остаться». Ирина, не мигая, смотрела в голограмму. Затем тихо спросила. «Капитана того корабля, его звали Рудын?» Голограмма слегка подернулась. Шупыт замер, словно имя тронуло в нем нечто древнее. «Да... ты права, командующая». Голос стал глубже. «Его звали Рудын. Откуда ты знаешь это имя?» «Мы помним его», — ответила Ирина. «Он был нашим капитаном научно-исследовательского судна «Гелиопсис». Погибшим, как считалось. Он исчез без следа в этом секторе. Но теперь мы знаем, он не погиб, и мы встретили его потомков». Голос Шупыта изменился. В нем появилось уважение. «Такие знания, командующие, меняют дело. Это ставит многое на свои места». Он чуть наклонил голову. «Сделаем паузу. Мне нужно подумать. проанализировать эту информацию. Связь возобновим позже. «Жду сигнала и решения по дальнейшим действиям», — кивнула Соловей, но не убрала руку с командной панели. «Еще один вопрос могу задать?» Шупыц слегка прищурился. «Задавай, пока твои вопросы укладываются в общую парадигму реальности». «Скажи, правитель Шупыт», — тихо произнесла она, — «кто остановил и оставил здесь, в этом секторе, тот корабль с экипажем?» Наступила долгая пауза. В голограмме зашевелился свет, будто отдаленные молнии метались по поверхности умирающей звезды. «Я уже ответил», — спокойно сказал Шупыт. «Это Дарумы. Мы — часть большой цивилизации». Ирина выдохнула. «Спасибо за терпение и информацию. Я поняла. Жду твоего решения». Голограмма погасла, растворяясь в серебристом свете. Связь прервалась. Соловей опустилась в кресло. Беседа далась ей тяжело. Она ощущала, как внутри все гудит от напряжения. Остался один нерешенный вопрос. Кто такие Дарумы? Ясно одно. Технологии у них на несколько шагов опережают все, что знало человечество. И значит, нужно быть предельно осторожными. Расслабляться нельзя ни на мгновение. Ситуация оставалась крайне серьезной. Дарумы контролировали Коршун. Энергокольца связи были перехвачены, маневровые контуры заблокированы внешним импульсным полем. А силовая обшивка находилась под воздействием слабого, но устойчивого гравитационного сжима. Формально они не пленники, но это пока. Она глубоко вздохнула, стараясь собраться с мыслями, и заговорила. «Цесол, высший офицерский состав и ученых ко мне на совещание. Срочно! Самому тоже быть!» Цесол молча склонил голову. «Приказ понят. Позвольте ремарку?» — спросил он. «Давай!» — кивнула она. «Мы можем потерять время с проведением совещания и выработкой решения. Правитель Шупыт может выйти на связь через минуту. Каждый момент на счету». Ирина задумалась. Она понимала, что Цесол прав. Время работало против них. Но что делать? Принимать решение в одиночку слишком рискованно. «Пожалуй, ты прав. Что посоветуешь?» Цесол не заставил себя ждать с ответом. «Я вот на что обратил внимание. Твоя информация о вирусе очень насторожила правителя», — произнес он, активируя запись разговора с Шупытом. На экране появилось изображение крупным планом лица Шупыта. Когда Ирина упомянула вирус, правитель заметно поморщился, его лицо как будто окаменело. «Видите?» — продолжил Цесол. — Он явно опасается. Это значит, что встречаться они с нами не будут точно. Побоятся заразиться. А насчет отпустить — тоже вряд ли. Скорее всего, попробуют оставить нас здесь и выпотрошить всю информацию. Ирина задумчиво кивнула. Ее пальцы машинально перебирали край рукава комбинезона. «Вполне может быть», — произнесла она медленно. «Мне показалось, что правитель как-то оттаял, когда узнал, что у нас общие предки». «Возможно, Ирина Петровна», — согласился Цесол. «Но он ничего не решает. Он марионетка. Кто решает, мы не знаем». Ирина замерла, осознавая всю сложность ситуации. «Так что делать?» — спросила она напряженно. — Думаю только одно — усыпить их бдительность послушанием и бежать, — ответил Цесол уверенно. — У нас будет один шанс из тысячи. «Поясни», — потребовала Ирина, ее глаза сузились. «Очень просто. На наш корабль они высаживаться не будут. Предложат проследовать в какой-нибудь свой терминал или станцию. Вот тут для нас подходящий момент. Во время движения к указанной точке мы и должны бежать, используя пространственно-временную установку. Чтобы не вызвать подозрения, она должна находиться в постоянной готовности». Ирина задумалась, ее взгляд устремился вдаль. План был рискованный, но других вариантов не было. «Пожалуй, это шанс», — произнесла она наконец. «Готовь корабль к побегу». Она тут же связалась с Грибовым и распорядилась. «Сергей Геннадьевич, держите установку в постоянной готовности на случай экстренного ухода в портал». «Понял, Ирина Петровна. Сделаем. Что, все так серьезно?» «Более чем. Но, надеюсь, вырвемся. Курс проложи за барьер». «Сделаем, Ирина Петровна. Не волнуйтесь», — заверил Грибов. Ирина кивнула, хотя внутри сердце колотилось, как сумасшедшее. «Цесол», — произнесла она, поворачиваясь к помощнику, — «будь наготове. Как только получим новые указания от Шупыта, действуем по плану». «Принято», — ответил он бесстрастно. Ирина снова посмотрела на экран, где мерцала загадочная аномалия.